9. Очень многие велосипедисты покупают у нас соковыжималки. Утро своего дня рождения Холмс провел с пользой и удовольствием. Дома, вернее, в квартире на Бейкер-стрит, которую по-прежнему про себя называл домом, он в унылые промежутки между расследованиями часто спал до 11, а то и до полудня, завтракал и вновь отправлялся в постель. Конечно, летаргию усиливала кокаиновая смесь, которую он вкалывал себе в те тоскливые дни. Новое героическое лекарство вроде бы не оказывало такого действия. С другой стороны, расследования всегда его бодрили. В это конкретное утро 4 апреля он проснулся на заре и отправился снимать себе новое жилье в ту самую старую гостиницу «Кёрквуд Хаус» на углу 12-й северо-западной улицы и Пенсильвания-авеню, которую они с Джеймсом видели вчера вечером. Поговаривали, что ее снесут, если не в этом месяце, то в следующем. Однако гостиница понравилась Холмсу своей уютной обжитостью. Дорогие, но выцветшие на солнце шторы, превосходные работы кресла — такие старые, что их потертость не могли скрыть даже салфеточки на спинках. Забота о постояльцах, не переходящая в назойливость. Сыщик понимал, отчего даже самые успешные коммивояжеры хранят верность этому заведению. Он нанял трех надежных молодцов с фургоном по рекомендации управляющего отца одного из троих. Без лишнего шума забрать чемоданы и упакованные тюки из пансиона миссис Стивенс. К этому времени начали отпирать магазины, и Холмс купил себе револьвер. Он заранее приметил изрядное количество оружейных лавок и вошел в ближайшую к Кёрквуд-хаузу через минуту после открытия. Под стеклом обнаружился богатый выбор револьверов, рассчитанных, судя по виду, на отчаянных ковбоев. Другие револьверы висели по стенам. «Могу я вам помочь, сэр?» — спросил усатый приказчик. «Есть ли у вас новые соковыжималки?» — спросил Холмс. Соковыжималками в Америке называли популярную модель Смита и Вессона с откидывающимся стволом. Для перезарядки револьвер переламывался, и открытый барабан придавал ему сходство с выжималкой для лимона. «Да, сэр, разумеется, сэр. С какой длиной ствола, 2 дюйма или 3?» «3». «Да, у того, что с 3-дюймовым стволом, точность побольше, сэр», — заметил приказчик, открывая витрину и доставая револьвер. «Да, из него я сумею, находясь внутри сарая, попасть в стену этого сарая с близкого расстояния», — подумал Холмс. «Возможно, сумею». «Какой калибр вы предпочитаете, сэр?» 38-й. «Есть еще 32-й, сэр. Они чуток подешевле и малость легче». 38-й, пожалуйста», — твердо повторил Холмс. Приказчик важно продемонстрировал револьвер, который был куда меньше всех остальных в лавке, переломил ствол, показывая, что барабан пуст, и протянул оружие Холмсу. Тот отметил, что смит-вессоновские патроны 38-го калибра будут плотно входить в зарядные каморы. Защелкнул барабан и, держа револьвер на вытянутой руке, прицелился в кирпичную стенку лавки. «Надо давить и на крючок, и на рукоять», — сказал приказчик. «Да», — ответил Холмс и дважды спустил курок вхолостую. Для револьвера операция не полезная, но необходимая с новым оружием, чтобы к нему привыкнуть. «Так вам нужна соковыжималка со скрытым курком? Вы часом не велосипедист?» «Он самый», — ответил Холмс. «Не хватало только задеть курок, чтобы пистолет выстрелил у меня в кармане». «Верно, сэр. Очень многие велосипедисты покупают у нас соковыжималки. Самая популярная модель. При падении с велосипеда точно не выстрелит». Приказчик сделал паузу и прочистил горло. «Так вы увлекаетесь велосипедной ездой, сэр?» «Да», — ответил Холмс, — «души в ней не чаю». «Не так у нас много покупателей из Англии, сэр. Только не подумайте, будто я лезу в ваши дела, сэр. Приказчик залился румянцем, поняв, что слишком по-небратски ведет себя с джентльменом. «Да нет, что вы!» — улыбнулся Холмс. «Здесь нужен пистолет, чтобы не отставать в стрельбе по мишеням от американских друзей. Верно?» «Ваша правда, сэр». «Вид без курка странный», — заметил Холмс. «Часто он заедает или дает осечки». «Нет, сэр. Смит-Вессоны все надежные, что самовзводные, что не самовзводные. Выглядит странно, не спорю, зато удобно носить скрытно, даже если у вас маленькие карманы. Да и в большом кармане курок и крупная мушка могут зацепиться за ткань». «Верно», — признал Холмс. «Сколько он стоит?» $5, сэр». «Дороговато». «Я добавлю 2 коробки патронов». «Идет», — сказал Холмс. «Упаковать и завернуть, сэр?» «Нет», — ответил Холмс. «Я положу его в карман». С бескурковым на вид Смит-Вессоном в правом наружном кармане твидового пиджака у револьвера были заряжены все каморы, кроме одной. И 2 коробками патронов в таком же большом левом кармане Холмс недолгое время спустя вошел к Джону Хэю. Бывший дипломат только что сел завтракать. Холмс заверил его, что визит займет не более 2 минут, и, отказавшись от еды, согласился только на чашку кофе. Очень сухо, не упоминая вчерашнее кладбищенское приключение и зловещего курильщика в ночном мраке, Холмс объяснил, что съезжает от миссис Стивенс, печальная необходимость, вызванная заботой о безопасности мистера Джеймса. «Но у Джеймса нет врагов в Вашингтоне», — воскликнул Хэй. «Сомневаюсь, что у мистера Джеймса есть враги где бы то ни было», — ответил Холмс. «Однако враги есть у меня. И есть основания полагать, что они знают о моем приезде в Вашингтон, и даже что им известен мой нынешний адрес». Хэй встревоженно поднял на него глаза, затем промокнул льняной салфеткой острую бородку и аккуратно подстриженные усы. «Но ведь не станут же они совершенно непричастного человека, такого как Гарри?» «Вероятность довольно мала», — ответил Холмс. «Однако эти конкретные люди презирают всякие законы разума и порядочности. Я не буду спать спокойно, пока воображаю, что они заявятся к миссис Стивенс и найдут там мистера Джеймса». Хэй пристально взглянул на сыщика. «Будет ли опасно для моей семьи, если Гарри переберется сюда?» «Ни в малейшей степени». «Откуда у вас такая уверенность, сэр?» Всегдашняя обходительность Хэя совершенно исчезла. Сейчас он говорил как прокурор, ведущий перекрестный допрос. «Эти люди могут и не осознавать масштабов литературной известности Генри Джеймса», — сказал Холмс. «Но наверняка знают вашу репутацию, мистер Хэй, и не сделают вашим близким или вашему гостю ничего такого, что привлекло бы общественное внимание». «В таком случае я приглашу Гарри заглянуть сегодня сюда и заставлю, да, заставлю его вновь переехать к нам», — сказал Хэй. Холмсу приятно было слышать его тон. Тон человека, способного принять решение за считанные секунды. «Могли бы вы попросить его прийти в 6:15?» — спросил Холмс. «Да, если вы хотите». Хэй прищурился. «Это время почему-то важно?» «Просто я не хочу сталкиваться с мистером Джеймсом после того, как съеду из уютного пансиона миссис Стивенс, но, возможно, буду поблизости незадолго до этого времени». «Я напишу 5:15». Хэй, увидев, что гость встает, тоже начал приподниматься. «Пожалуйста, не вставайте, и спасибо вам за любезность», — сказал Холмс. «Если мне надо будет с вами связаться», — начал Хэй. Холмс вручил ему визитную карточку с адресом табачной лавки на обороте. «По какой-то необъяснимой причине заведение открыто круглосуточно», — сказал он. «И хозяин обещал переправлять мне записки со всей возможной быстротой». Они обменялись рукопожатиями, и сыщик поспешил в пансион, чтобы перехватить Генри Джеймса, пока тот не велел отнести завтрак ему в комнату.